двигаться вверх. Двигаться вверх, значит двигаться правильно. Поднимать кэш, тратить и опять заново. Двигаться вверх, значит двигаться правильно. Поднимать кэш, тратить и опять заново. Сыплю бабки как автомат, я ругаю банки, я банкомат. Вырубаю паре свет, паре don't stop. Стоп горит, мигают небеса. Стоп горит, мигают небеса. И тут полный зал, дует с паруса. Мы улетаем вверх на Килиманджаро. Пьем там-там, называй да. Пьем там-там, называй да жару. Пьем там-там, называй да жару. Коса, тут ла ночи. Жми ми бронча, шо ты дуа де луши. J'ai la capucha, ou à moto, j'suis rouffé. Vodka de Russia, y'a des potos, ils sont pushkés. Elle a vu la fifi, elle fait la cochonne. Marseille, ça parle pas, ça rend pour pom pom. Soir, j'suis avec mes potes, on a grillé la marijuana pop. On a mis les bonbons dans la potion, on off. M'en fous d'être premier sur le podium. Mon sang, le T-Max, rien qui consomme en zone. J'te vois faire la malle, il est où mon pomme. C'est un bon été, il a trahi en automne. Dégueu de sa vie, c'est une dégueu de sa pelle.